Бывший замкомеск согласно кивнула. «Отпустили сейчас, но могут отправить на Цугундеры завтра и послезавтра. Списки на арест никуда не делись. Полсотни страниц, если верить Маруське, подруге лучшей. Я еще раз Стосова перетряхну. А вы, Татьяна, никого не пускайте. Только оружие спрячьте. Сегодня у АГПУ клиентов и без вас в избытке». По изуродованному лицу секретаря промелькнула странная усмешка. «За меня не беспокойтесь, Ольга Вячеславовна. Если вам деньги нужны...» «И Яроплан до города Парижу», — перебила кавалерист-девица. «Нет, товарищ Бодрова, от Врангеля не бежала, и от этих не побегу». Оставшись в кабинете одна, Ольга заперла дверь на два оборота, подошла к столу, расстегнула тесный ворот блузки, прокашлялась, голос проверяя. «Наташа!» Ответа не было, лишь возле стены что-то неслышно зашуршало. Зотова нахмурилась, врезала кулаком по столешнице. «Наташка! Наташка, карлик чертов! Сюда, не то растержусь!» «Не сердитесь, тетя Оля!» Девочка стояла у двери, не в знакомом, недавно пошитом платьице, в рваном мужском костюме не по росту. Рукава пиджака грубо обрезаны, штанины булавками схваченными. По лицу черная краска большими мазками, кепка до самых ушей. «Черный карлик!» «Не сердитесь, тетя Оля», — повторила Наталья четвертак. «Я вам сказать хочу. На Сеньгаозере, в лесу, когда мне на вас указали, я вначале испугалась. Очень же вы с виду строгая, прямо как моя мама покойная. А вы, оказывается, не строгая. Хороший вы, тетя Оля, человек. Буду всю жизнь доброту вашу помнить. А Акиме Петровиче не плачьте. Он-то вас плакать бы не стал». Ольга подошла ближе, осторожно прикоснулась к черной дырке на пиджачном плече. «Сильно ранили». Девочка поморщилась. «Болит немного». «Ничего, на нас солнечных быстро все заживает. А если что, Владимир Иванович вылечит. Не впервой мне. Когда банду на Тамбовщине брали, я пулю в живот получила. Выжила, даже шрам затянулся. Вы же не заметили, верно?» Зотова провела ладонью по глазам и внезапно всхлипнула. Жалобно, по-детски. «Как же мне теперь жить, Наташка? Скажи, как мне жить? Ты же для меня... У меня же больше никого! Никого!» Не договорила, закусила зубами ладонь. «Не жалейте», — тихо ответила девочка. «Никого не жалейте, тетя Оля. Тогда и жить легче будет. Не стоят люди того». Махнула грязной, запекшейся крови ладошкой. Исчезла. Глава 12. Пещера дракона. Часть 1. «Отряд, равняйсь! Отставить! По команде равняйсь! Следует обратиться налево, дабы увидеть грудь четвертого человека, а не щериться в бороду, причем не стриженную. Еще раз замечу, отправлю до самого отбоя гильзы подбирать и в мешки складывать. Равняйсь!» Хмурится Иван Кузьмич Кречетов, порядок уставной блюдя. А на душе оркестр полковой польку-бабочку играет. «Выжили! Дошли! Смирно!» В строй встали все. Бородачи-ветераны, кибалка с ремнем неподтянутым, мальчишки из Ревсомола, желтые монахи. И чайка встала, и даже служанка ее, что инструктором числится. И комиссар товарищ Михлис встал. Не перед строем, а среди бойцов. Потому что не встанешь, всю оставшуюся жизнь будешь жалеть. Окончен поход. «Товарищ комбриг! Сводный отряд посольства Сайхотской Арадской Республики для встречи построен», — докладывал командир, полномочный посол Кречетов. Костя Рокоссовский улыбку с лица смахнул, посуровел взглядом. «Здравствуйте, товарищи! От крика у кавалеристов, что напротив выстроены, чуть богатырки со стриженных голов не слетели. Рокоссовский ровно ладонь к синей звезде приложил, ударил звонким голосом. «Спасибо, товарищи! Всем вам спасибо!» И шепотом, чтобы бойцов не смущать. «Командуй вольно, не будем парад устраивать. Только не комбриг я уже, Ваня. 2 недели как дивизию дали». У Кречетова даже челюсть отвисла. Вольно, понятное дело, скомандовал. Монахов к строю непривычных отправил обратно в лагерь. Остальным ради такого случая решил разрешить курить. Сам же только моргал и головой покачивал. «Дивизию? Ох, Константин Константинович, ох, широко шагаешь. Вот возьму и завидовать начну». Рокоссовский, взглядом погрустнев, взял друга товарища за локоть. «Не надо завидовать, Ваня. Дивизия — только номер, знамя и 300 сабель, чтобы по Кашгару было с кем проехать, губернатора здешнего успокоить. Дипломатия. Это я тебе завидую». Окончательно сбитый с толку Кречетов хотел узнать, чего у него в жизни завидного образовалось, однако не успел. Взвизгнули тормоза, хлопнула дверца авто. «Вижу, митинг уже начали? Это правильно! Ибо коммунист!» Иван Кузьмич невольно сглотнул. «Должен нести пламенное партийное слово, используя для этого каждую свободную минуту, каждую секунду. Большевистская правда — оружие посильнее пуль и снарядов». Худой, плечистый, черноволосый, со знакомыми морщинами на загорелом лице. В темных глазах пламя плещется, из ноздрей только что дым не идет. Подошел, ткнул широкую крепкую ладонь. «Мехлис Лев Захарович, член Центрального комитета и его специальный представитель. Рад знакомству, товарищ Кречетов». Иван Кузьмич руку пожал, да в сторону покосился, где его бойцы самокрутки полили. А комиссар малокурящий куда делся? «Здравствуйте, товарищи!» Вот и он, плечистый и черноволосый, с морщинами на лице. Ростом, правда, пониже и возрастом заметно моложе. А так похож, вроде как брат младший. «Мехлис! Мехлис!» Руки пожали, друг на друга поглядели. Тот, что приехал на авто, брови к самой переносице сдвинул. «Волосы, как я понимаю, покрасили. А на лице что за грязь?» «Театральный грим», — невозмутимо ответствовал Мехлис-младший. «Неудобно до невозможности. А речи произносить так вообще тихий ужас. Думал, язык отвалится. Ибо коммунист!» Комиссарский палец привычно ввинтился в зенит. Тот, что был старше, чуть не поперхнулся. «И вы! С такими настроениями! С такими, я бы сказал, антипартийными установками!» «Да я же беспартийный!» — расхохотался комиссар, подмигнув оторопевшему Кречетову. Тот взглянул на Рокоссовского. Комдив сделал строго лицо и тоже подмигнул. «Я чувствовал! Подозревал!» Темные глаза метнули молнии. «Бросили на самотек! Загубили партийную работу на корню! Развал! Хуже! Идеологическая диверсия!» Мехлис-старший метнулся вперед к самому строю, махнул длинной рукой. «Товарищи красные бойцы, вы — герои, с честью выполнившие приказ нашей славной партии и ее Центрального комитета. К вам обращаюсь я, желая услышать честное большевистское слово!» Серебряные недоуменно переглянулись. Член ЦК, между тем подойдя еще ближе, зацепился взглядом за невозмутимую кибалку. «Ты, товарищ! Ты, юный герой революции!» Юный герой, четко по уставному выйдя из строя, вздернул подбородок. «Красноармеец Кибалкин!» «Верный сын большевистской партии!» — возопил Мехлис. «Орленок! Доложи мне, недремлющему оку РКПБ, что ты думаешь о своем комиссаре! Хочу услышать правду, какой бы тяжкой она ни была!» Кибалка расплылся в довольной усмешке. «Правду? Про товарища Мехлиса, что ли? Да зануда он первостатейная!» Подумал и припечатал. «И в каждую бочку затычка!» Мехлис-старший открыл было рот, но шкодник успел раньше. «А если ты, дядя нашего Льва Захарыча, пальцем тронешь, я тебе яйца оторву, потому что товарищ Мехлис — герой, а кто ты, еще разъяснить следует». И руку протянул комиссарским галифе поближе. Черноволосый отшатнулся, вновь уста отверз. «Комиссара не трожь!» — прогудел чей-то серьезный голос. «Вступимся!» Иван Захарыч Михлис одернул гимнастерку, плечи расправил. Улыбнулся Белозуба во весь рот. «Вот это я понимаю, партийная работа! Спасибо, товарищи, что не выдали своего комиссара. Так держать!» Вернулся обратно, руку брату меньшему протянул. «Поздравляю, товарищ Дарвалдай! От всей души поздравляю!» На Кречетова поглядел, посуровил взглядом. «Вы оба представлены к правительственным наградам. Все участники похода получат грамоты за подписью Калинина и денежные премии. Размер установите сами. Заслужили». «Вот за это спасибо!» — радостно выдохнул красный командир. «Товарищам бойцам в хозяйстве очень даже пригодится. Только, товарищ Михлис, вы бы разъяснили вопрос. Мне наш товарищ Михлис про своего брата говорил. Но вы оба, Львой Захарыч, как же это так?» Представитель ЦК на миг задумался. «Эта тайна не моя и не товарища Дарвалдая. Между прочим, я сам в поход просился, дважды заявление писал. Не отпустили, только сейчас сумел вырваться. Дел у нас, товарищи, очень много, и все важные. Пойдемте со мной». Идти пришлось всего ничего, к покрытому густой лесовой пылью автомобилю. За рулем скучал шофер в черном кожаном шлеме, а рядом у задней дверцы курил папиросу высокий крепкий мужчина средних лет. В отличие от всех прочих, он был в штатском. Легкий белый плащ, серая шляпа Стетсон с черной лентой, легкая деревянная трость. Седые виски, выдубленная загаром кожа, острый внимательный взгляд. Заметив гостей, папиросу бросил, каблуком притоптал. Улыбнулся. «Митинг провели?» «Очень хорошо. Предпочитаю общаться не на трибуне». «Товарищи», — негромко проговорил комдив Рокоссовский, «представляю вам полномочного представителя СССР в Почанге, нашего первого посла, профессор Артабалевский Александр Александрович». Когда познакомились, полпред вновь достал папиросы, взвесил коробку на ладони. «Вы наверняка виделись с Брахитма Раквала. Он до сих пор курит? В последний раз, как мы с ним встречались, обещал бросить, даже слово дал». Кречетов и Мехлис Дарвалдай изумленно переглянулись. «Так он же этот... вроде листа бумаги», — осторожно начал Иван Кузьмич. «Если, значит, взять бумагу и повернуть...» Артабалевский рассмеялся. «Ха-ха-ха! Любит старик эффекты!» Часть вторая. Всю первую неделю мая Ольга Зотова ходила на похороны. Стояла в почетном карауле в полутемном зале Дома Советов, ездила на траурные митинги по столичным заводам, помогала составлять списки приглашенных на главную площадь. И, наконец, оказалась на почетной трибуне, хоть и не среди вождей, а сбоку с партийцами из аппарата ЦК. Играли оркестры, гремел траурный салют, а видавшие виды цекисты ревниво следили за порядком выступающих, прикидывая новый расклад в высшем руководстве. Товарищи Сталин и Ким упокоились рядом со свежей могилой Льва Революции. На следующий день по столице пошла гулять листовка, грубо исполненный рисунок всех трех могил и надпись «Великий почин» с отмененным ером в последнем слове. В городе было спокойно. Части стратегического резерва покинули столицу следующей же ночью, а волна арестов, несмотря на все опасения, быстро пошла на убыль. Более того, многих задержанных из числа профессоров и доцентов отпустили и даже принесли извинения. Зато густым бреднем брали военных из прежнего руководства наркомата, что встречалось с полным пониманием и тайным злорадством. «Не уберегли товарища Сталина, проклятые троцкисты! Вот и получите полной мерой!» Прошел слух о грядущей чистке в РКПБ. В первичках начали составлять списки бывших сторонников Троцкого. В правде, под большим портретом товарища Каменева были напечатаны фотографии Куйбышева и Сокольникова. Секретарская тройка, восполнив потерю, продолжила работу. А на второй и третьей страницах большим разворотом поместили официальное сообщение о разгроме антисоветской подпольной организации «Трест». Процесс обещали провести гласный, с полным соблюдением норм революционной законности. По всей стране искали скрывшегося с места преступления врага народа Якова Блюмкина известного также под кличками «Живой» и «Немертвый». Циники, глумливо усмехаясь, вспоминали 1918 год. Тогда тоже всем миром ловили убийцу посла Мирбаха, причем с тем же заранее известным результатом. «До следующего вождя!» – резюмировали самые смелые. Зотова газет не читала, не до того. После траурного салюта на главной площади в тот же день на Ваганьково хоронили красного командира Семена Петровича Тулака. Место выбрали со смыслом, бок о бок с могилой отважного партизана Анатолия Железнякова. Вновь гремел оркестр, сменялись ораторы на обитой кумачом трибуне. В темнеющее предзакатное небо ударил сухой винтовочный залп. Столицы в расходе, как в бурю облака, надгробные игры сыграли в синеве. Кто-то все же нарушил строгий церемониал партийных похорон. На рыжую могильную землю лег синий скаутский галстук, а рядом с фотографией на временном фанерном памятнике словно ниоткуда появилась маленькая серебряная иконка. Старческий лик в высокой короне, воздетые в сторону руки, глухие стены вокруг. Царь Космос. Ольгу попросили выступить. Она не отказалась, вышла на трибуну, выдохнула с хрипом правильные слова. Сойдя вниз, в сторону отбежала, спряталась за равнодушным мраморным ангелом, заткнула кулаком рот. А неделя все не кончалась. Теплая неделя месяца мая, года от Рождества Христова 1924-го. В ночь на понедельник, перед днем памяти преподобного Феодора Сикиота, епископа Анастасиопольского, там же на Ваганьковском кладбище, в самом дальнем его углу, нашел свой последний приют Виктор Ильич Вырыпаев. Тут уже Ольге стало не до слез. С самого верха был получен строжайший приказ хоронить ночью тайно, таблички и креста не ставить, имени не писать. К товарищу Каменеву Зотову не пустили. Куйбышева на месте не оказалось. Новый член секретарской тройки уехал в Петроград разбираться с Гришкиным наследством. Сторонники покойного Зиновьева готовились дать бой Центральному комитету. Ольга, растолкав секретарей, вломилась к Николаю Лунину, только что избранному председателем ЦКК РКИ. Просила, умоляла, кричала, била кулаками о стол. Разрешили. На маленькой деревянной табличке черной масляной краской косорукий кладбищенский сторож вывел несколько неровных букв. Вырыпаев, В.И. Большего добиться не удалось. Страшная неделя наконец завершилась, май покатился дальше. И только разбирая накопившиеся за эти дни газеты, бывший замкомэск узнала, что успела не всюду. За день до похорон Вырыпаева на небольшом кладбище в Химках, за городской чертой столицы, прошли скромные похороны старейшего члена партии Пантелеймона Николаевича Летишинского и его жены. В коротком некрологе, спрятанном на последней странице «Правды», сухо, без эмоций, сообщалось о самоубийстве супругов под влиянием психического расстройства. О том, что квартира самоубийц сгорела дотла, Зотова узнала, вернувшись на службу. Это и стало последней каплей. Кавалерист-девица молча, ни с кем не разговаривая и не отвечая на вопросы, прошла в свой кабинет, положила на стол чистый лист бумаги и написала заявление об уходе. «Выпить вам, Ольга Вячеславовна, надо», — констатировала секретарь товарищ Бодрова, заявление перечитав. И, предупреждая неизбежный вопрос, невозмутимо добавила: «Я не бром в виду имею». Хоть и не о том Зотова думала, но все-таки удивилась. Подобных склонностей за Татьяной прежде не замечалось, да и время, считай, самое неподходящее. Утро, начало рабочего дня. «Выпейте», — твердо повторила секретарь, — «я такие вещи с фронта помню. На вас, Ольга Вячеславовна, ангел взглянул. Пейте, может, отгоните еще». Бывший замкомэск примету знала, как и все, кто прошел войну. Взгляд ангела — страшное отражение близкой гибели. Такое словами не объяснишь, и в книгах ученых не опишешь. Вроде и лицо как лицо, и глаза самые обычные, но ангел смерти уже успел наложить печать. Выпивка и вправду помогала, пусть и не всегда. Уходила смерть, отступала, чтобы другую жертву найти.